живу, я теперь живу, мой Бог, тобою, я тебя люблю. Позови меня вслед за собою, я оставлю все, чем я живу. Я теперь живу, мой Бог, тобою, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Чем я живу, я теперь живу, мой Бог.